Глава 12. Император. Жижка снова уехал к Гусу, в Прагу. А вот князя Егора профессор словно бы пригласить забыл, что ничуть не коробило Вожникова. Тот же должен был оставаться при войске, приглядывать за тем же Прокопом Большим. Почему бы и не к королю Руси? Князь, король в те времена в первую очередь считались благородными рыцарями, а уж потом государственными деятелями. Принять участие в какой-нибудь войнушке за 3-9 земель и там с честью погибнуть, вообще не беря в расчеты интересы собственного народа, было среди европейских монархов явлением общепринятым. Взять хотя бы знаменитого Ричарда Львиное Сердце, или что далеко ходить. Короля Чехии Яна Люксембурга, нашедшего свою гибель в битве при Креси, сражаясь за французов против англичан, за тысячи миль от родного дома. А русский-то князь, тем более по вере своей ортодокс-еретик, вот и примкнул к еретикам, уж не к католикам же. Именно поэтому ни гус, ни курфюрсты, со многими из которых Егор уже наладил курьерскую связь, не считали поступок князя чем-то из ряда вон выходящим. Ну, приехал какой-то король или эрцгерцог из своей далекой страны. Повоевать в Богемии за святое дело. Что в этом необычного-то? Старый король Ян тоже много где воевал. Да и вообще, столь славного рыцаря, как князь Георгий Заозерский, почел бы за честь пригласить в свое войско и сам император Сигизмунд, если б, конечно, Русич не был еретиком, а с еретиками, будь они хоть кто. Разговор короткий, костер, и никак иначе. Впрочем, всю правду о высоком положении пана Жегора знали в таборе лишь сам Жижка и его приближенные. Да и те не особо верили в могущество русского великого князя. В Руси князей много, и в Чехии их немало повидали, того же Сигизмунда Карибутовича, к примеру. Почтение, конечно, кое-какое выказывали, все-таки владетельная особа. Но так, не слишком-то. Публика на горе Табор собралась особая, все равны. Уезжая, Жижка оставил за себя сразу двух человек — Прокопа Большого и князя, чему явно завидовал пан Свободек, то и дело метавший на Вожникова горящие нешуточной ненавистью взгляды, на которые Егор не обращал особенного внимания. Однако и полностью не игнорировал, хорошо представляя, на что способны люди такого типа, как сей неуважаемый пан. Егор еще несколько раз встречался с возницей Добружей, все там же, в пивной у чаши. Правда, ничего нового о Свободеке не узнал, но все же старался держать последнего под самым пристальным наблюдением. Пламенные, с горящими глазами революционеры, обычно либо предатели и цинники, либо на полную голову отморозки. Одно из двух. И третьего не дано никогда. О, как вцепился пан Сводобек в неожиданно возвратившегося Ярослава Гржимика! Сей улыбчивый пан Сотник словно бы явился с того света. Да именно оттуда и явился, со всей прежней милой улыбкой рассказывая о том, как побывал в рыцарском плену. «Да недолго я там и был!» Потягивая пивко, улыбался сотник, собравшимся вокруг него охотникам послушать разные байки. А таких в лагере таборитов, как, собственно, и везде, набралось немало. «Конечно, не сносить бы мне головы, кабы я старого знакомца не встретил. По Праге еще». Вот этим знакомцем сильно заинтересовался пан Сводобек, устроивший улыбчивому сотнику самый настоящий допрос. Разве что пока без пыток. И тут, по мнению Вожникова, замполит был в своем праве. Предатели и шпионы среди таборитов кишмя кишили. Так вот ты этот Ярослав, Как-то странно с ним вышло. Помогли бежать. Надо же. Это что же за друг такой? Говорю же вам, немец. Ага, ага. Немец, значит. Пан Сводобек азартно потер руки и кивнул писарю. Тот заскрипел пером, старательно выводя буквы чешской грамоты, появившейся в стране благодаря все тому же профессору Гусу, который, как позже Лютер, перевел Библию на чешский язык, попутно заложив основы национальной грамматики. Почему Сводобек не писал сам? Ведь грамотен же. Почему скрывал свое образование? Ладно, пусть не скрывал со всей тщательностью, но не афишировал. А не писал сам, потому что не царское это дело. Пусть все люди равны, но некоторые равнее других. И то подчеркнуть надо, чтоб всякое быдло свое место знало. Наверное, именно так, в меру цинично и, в принципе, вполне разумно, и рассуждал замполит. Впрочем, очень может быть, у него имелись и какие-то иные резоны. Вожников пока не мог их точно установить, хотя и прилагал к тому все старания. «Думаю, этого Бржемика надо казнить», — выступил вечером на собрании командиров пан Сводобек. «В эти его сказки насчет друга немца я что-то слабо верю. А вы, уважаемые...» «Я тоже не верю», — угрюмо кивнул Прокоп Большой. «Однако прямых доказательств предательства сотника нет». Сидевший на краю тяжелой скамьи князь задумчиво покачал головой. Собрание, естественно, проводилось в пивной, коих в городе табор имелось просто невообразимое количество. Правда, ради такого случая хозяин, истинный таборит, выгнал всю прочую публику, так сказать, закрыл кафе на заказ. «Да, надо бы разобраться», — поддержал князя усач Канонир, командир артиллеристов. Пан Сводобек желчно покривился. «А что разбираться-то? Ну, можно, конечно, сотника и пытать. Так чему, когда и так все ясно? Ну вот видно же, что врет». «А зачем он тогда к нам пришел?» — парировал канонир. «Мог бы ведь у крестоносцев остаться, или куда-то бы подался еще». «Так крестоносцы его обратно сюда и послали, соглядатаем». «Ага, послали. А легенду получше им было не придумать?» «Какую еще легенду?» «Ну, сказку, как вы называете», — пояснил князь. «Могли бы и что-нибудь более правдоподобное сообразить. Потому, думаю, вряд ли врет сотник. Слишком уж невыгодную для себя картину рисует». Прокоп Большой сердито сверкнул глазами. «Да и черт с ним, с этим сотником! Казните дело с концом! Будем еще тут на него время тратить!» «Да, казнить, поддерживаю!» — согласно кивнул замполит. «Кто против нашего с паном Прокопом слова?» Вожников про себя усмехнулся. «А ведь хорошо загнул пройдоха. А ну-ка, кто против советской власти? Нету таких? Вот то-то!» Однако против неожиданно выступил усатый канонир и еще несколько уважаемых войски панов, которых, подумав, поддержал и князь. Таким образом, большинством голосов было принято решение подозреваемого в измене пока не казнить, а подержать в подвале до приезда воеводы, с которым отправились еще двое сотников, таким образом лишив революционное собрание целых трех голосов. «Да, подождем воеводы», — тряхнул головой канонир, «а там снова соберемся и уж окончательно все решим». Согласился с тем и Прокоп Большой, или Великий, перекрестил всех. Он все же был когда-то священником, да и сейчас не слагал себя сана, и, надев на голову шапку, покинул пивную. Кое-кто из отцов-командиров остался пить пиво, Большинство же ушло, в том числе и князь, догнавший Прокопа на углу узкой улицы и спросивший разрешения поработать с подозреваемым. «Поработай, поработай, сын мой!» Неожиданно добродушно усмехнулся таборитский вождь. «Смотри только, насмерть его не запытай, а то знаю я вас, русских». «Кто бы говорил!» Поблагодарив Прокопа, Егор простился с ним и, свернув проулок, зашагал к постоялому двору, в подвале которого и томился незадачливый возвращенец-сотник. Томился. Впрочем, вполне комфортно. Копна сухой соломы, бочонок пива, свечечка. Видать, сотоварищи согревали. Или симпатичная вдовушка, хозяйка постоялого двора, вржегла. «Рассказывай еще раз все и в подробностях», — усевшись на прихваченную с собой скамеечку, приказал Вожников. «Все точно припоминай, даже любую мелочь». «Ох-ох-ох!» Пан Ярослав почесал всклокоченную шевелюру и грустно улыбнулся. «Видать, плохи мои дела. Все же не жалею, что сюда пришел. Куда мне еще податься?» «Плохи, неплохи, разберемся», — заверил князь. «Ну, хватит уже предисловий. Говори, желательно бы по-немецки, можешь?» «Я же в Праге жил». «Ну, вот и славненько». Кое-что в рассказе бедолаги сотника Вожникова зацепило. Купцы, с которыми ехал, да не доехал, вжатец пан Ярослав, говорили о каких-то письмах, которое надо обязательно передавать лично в руки благородному рыцарю Гуго фон Раузе. Мол, пару раз перепутали, не передали. Так рыцарь пригрозил выгнать из лагеря всех маркитантов. Наверное, Егор и пропустил бы сие мимо ушей. Да вот спросил просто так, для смеху, разговор поддержать. Что же, мол, благородный рыцарь грамоту знает? Выходит, знает. Развел руками Гржимик. «Но я про него ничего не могу рассказать. Не видел даже». «Нет, в бою-то верно видал, но...» «Ну надо же! Грамотный немецкий рыцарь. Деревянное железо». Посмеявшись, князь принялся расспрашивать о лагере крестоносцев, о Герештальке, да и устроенной врагами засадой поинтересоваться не забыл. Сотник все пересказал старательно. Правда, ничего нового к уже известному не добавил, что вызвало явное сожаление князя, где-то в глубине души все же лелеявшего надежду узнать кое-что большее. Увы. Написанное на лице Егора разочарование было столь искренним, что посочувствовал даже подозреваемый. «Ну же, пани, все, что знал, рассказал, до самой последней мелочи. Не знаю уж и о чем еще говорить». «О письмах», — махнул рукой князь. «Тех, что упоминали купцы. От кого фон Рауза их получал?» «Этого они не говорили. Так Азии где-то передавали, мол, вжатец. Но вжатец не все следовало письма вести». «Это я понял. Так какие рыцарю?» «Не знаю, пани». Гржимяк огорченно вздохнул. «И рад бы помочь, но, увы. Они ведь так промеж собою трепались от нечего делать. То про одно, то про другое. Ох ты ж!» Сотник вдруг встрепенулся, вздрогнул. «Печати там должны быть какого-то заметного цвета. То ли желтый воск, то ли красный, или желто-красный, разве, может, оранжевый? Как закатное солнце». «Как вы сказали, пан?» Егор спрятал улыбку. «Оранжа, апельсина. В Чехии, похоже, еще не знали». «Говорю, желто-красный». «Да, да!» закивал подозреваемый. «Теперь вспомнил. Так они и говорили, желто-красный». Простившись с бедолагой сотником, князь в задумчивости отправился к себе и, не раздеваясь, улегся на ложе. Не спал, все размышлял об услышанном, что-то сопоставлял, даже запалив свечу, рисовал пером какие-то схемы. Были. Продавались цветные свечки. Добавляли в воск различные примеси. И красными торговали, и желтыми, и синими. А вот оранжевых Егор не видел. Оранжевый — цвет составной, приметный. Его из двух свечей получить можно. Так кто же будет сразу с двух свечек воск для печати смешивать? А тот, кому надо. Только тот. Кстати, кое-кто частенько письма любимой доченьке пишет. Пан Сводобек. Он? Если у него есть цветные свечки... Цветные свечки у пана Сводобека имелись, о чем на следующий день поведал возчик пан Добружа. Он же эти свечки и покупал. Красные, желтые. Каких-то других цветов вроде и не было. Информация оказалась вполне заслуживающей внимания. Значит, что же, выходит, замполит и есть предатель? Если так, то оставалось понять, зачем это ему надо. Пан Сводобек примкнул к таборитам, похоже, вполне искренне, пафосно выражаясь по зову сердца. Крестоносцев он ненавидел. Тогда какого же рожна предавать? Нет, или это кто-то еще, или... Или имелся у замполита какой-то свой расчет. Целых три дня молодой человек носился как угорелый. Собирал сведения о составе тех отрядов, что подверглись дерзким нападениям немцев. Именно это — социальный срез. И казалось сейчас наиболее важным. Вожников составлял выборки, чертил диаграммы, сожалея лишь об одном. Был бы под рукой компьютер, все сделалось бы раз в 10 быстрее. А так приходилось все рассчитывать самому, вручную. И все же труды увенчались успехом. Почти не смыкая глаз, Егор скрупулезно проанализировал качественный состав гуситских отрядов и пришел к однозначному выводу. Кто бы ни был предатель, руками крестоносцев он просто выбивал колеблющихся, чашников, всех тех, кто не разделял радикальные идеи таборитского руководства. Даже не то, чтобы не разделял, а просто недостаточно верил. Этого было достаточно, чтобы подставить человека под разящие мечи рыцарей. И сами-то крестоносцы весьма часто не получали от своих вроде бы успешных налетов никакой материальной выгоды. Но что толку, скажем, было нападать на обоз с сеном? Велика прибыль. Или просто атаковать обычный сторожевой отряд? И сколько своих потеряли благородные господа? А в результате погибло трое чешских рыцарей со своими дружинами. Всех троих Егор знал. Славные были рубаки и сражались славно. Разве что ни в грош не ставили пана замполита. Сходилось. Все сходилось. Пасьянс вполне складывался. Только вот прямых доказательств подлой игры пана Сводобека не было. Разве что перехватить очередное письмо. Ну, так оно наверняка зашифровано. И что скажет совет? Пан Сводобек непростой воин. Доказательства здесь нужны веские. А такие вряд ли получится быстро собрать. А ведь хитрый и коварный фанатик, не брезгующий использовать для своих целей врагов, есть серьезная угроза умеренным, а в недалеком будущем и всей Центральной Европе. Знаменитые гуситские войны Егор хорошо помнил. В Агенбурге таборитов доходили и до Балтийского моря, и до Венгрии, и до Литвы. Таким образом, здесь, в таборе, ныне обозначилась большая проблема, которую нужно было как-то решать. А времени на это совсем не оставалось. Уже совсем скоро намечался съезд курфюрстов, многие из которых открыто ненавидели императора Сигизмунда. А некоторым даже пришлась по вкусу идея дешевой национальной церкви, особенно в той ее части, что касалось секуляризации монастырских земель. Церковь не имеет права владеть землями. Золотые слова. Церковь не имеет. А кто имеет? Правильно, мирские владыки. Против этого, конечно, выступят князья духовные, архиепископы Майнца, Трира и Кёльна. Но всем им крепко прищемил хвост Сигизмунд. Императора они искренне ненавидят и сотрудничают с ним лишь против гуситской ереси. Но если дать понять, что гуситам нужна лишь Богемия, а в остальных землях все будет по-прежнему, только с новым, куда более покладистым императором и куда более могущественным и богатым. Дать понять, что князь Георгий, если уж дойдет до выборов, ничуть не против самой широкой автономии и не намерен вмешиваться во внутренние дела Майнца, Трира, Кёльна. Не намерен. В чем может дать торжественную клятву, как юный пионер? И в самом деле, к чему лишние наезды? Пусть правят, как хотят. Пока. Финансовая система-то уже почти под полным контролем. И теперь обещать можно все, что угодно. Даже поддержать деньгами. А если потребуется, и войском. Угодного архиепископам, курфюрстам, кардиналов, кандидаты на римского папу. А Донна Колонна? Ну, пусть будет он. Какая разница? Папская власть ныне слаба, как никогда. Кардинал будет рад любой помощи. От кого угодно. Правда, потом непременно начнет плести интриги. Но то уж другая забота, новая. А сейчас... Сейчас в поддержке трех духовных германских князей Вожников не то что был уверен на все 100%, но на 98% точно. Просто некуда уважаемым клирикам больше деваться. Ситуация для них сложилась патовая. Куда ни кинь, всюду клин. Император в случае своей победы их непременно сожрет, наложит лапу на все вольности, не спасет никакой римский папа. Архиепископам даже лучше, чтоб победили еретики-гуситы. Конечно, не радикалы-табориты, а чашники, умеренные, во главе которых и должен встать уважаемый всеми профессор. Вовсе никакой не фанатик, как его любили рисовать в советских школьных учебниках. Да по-настоящему широко образованный человек, как гус, и не может быть фанатиком. Знания не дадут. А вот какой-нибудь маргинал-недоучка типа пана Свободека выгнали его из универа. Явно выгнали. Этот запросто. Усилившаяся в противовес чаяниям Сигизмунда Чехия. Ян Гус в роли советника короля Вацлава. Скорее всего, устроили бы даже и духовных курфюрстов. Что же касаемо остальных, и на них у князя имелись четкие и хорошо продуманные планы. Король Вацлав, тоже курфюрст, будет делать то, что скажет ему Гус. И пусть попробует рыпнуться, живо получит гражданскую войну, потерю государственного престижа и полную разруху хозяйства. Вацлав человек умный, и все это хорошо понимает, поэтому будет делать, что надо. Сколько курфюрстов осталось? Трое. Фальцграф Рейнский, имперский рудознатец, имперский маршал-герцог Саксонии. Им тоже не нужен оскаливший зубы Сигизмунд. Саксонский герцог, правда, не склонен выступать против церкви, а вот рейнский пфальцграф — совсем другое дело. И в этом ему надо поспособствовать. И уж тем более помочь Фридриху Гогенцоллеру стать бранденбургским курфюрстом в обмен на голос. Как только явится русское войско, так часть его немедленно и отправить. Князь Егор через своих торговых агентов всю европейскую ситуацию знал, контролировал и находился в постоянной письменной связи с домом. Отправленное княгиней Еленой войско вот-вот должно было войти в богемские пределы, и тогда крестоносцам здесь просто нечего будет ловить. Останется одна опасность — фанатики-табориты. Впрочем, далеко не все из них фанатики, просто людям хочется верить в идеи справедливости и равенства, чего в мире не было, нет и не будет никогда. Ведь все люди рождаются разными. Один богатый, другой бедный, один умный, другой дурак, один в Москве, другой в Мухосранске. Кстати, московский дурак в гораздо более выгодном положении, чем умник из Мухосранска. В феодальном государстве почти все от места жительства зависит. Хоть как-то пытаться сблизить разные общественные слои, нивелировать хоть в чем-то различия в уровне жизни и есть основная задача власти. Для феодального государства непосильная, а потому в любой момент чреватая социальным взрывом. Да, Фридриху Гогенцоллеру помочь. Как только, так сразу. И о Сигизмунде подумать. Он же ведь еще и венгерский король. А что, в Венгрии нет обиженных родичей со стороны супруги, отодвинутых от корыта голодных ртов? Да полным-полно. Вот и подкинуть им деньжат на мятежик, воинами помочь. Белые ленточки на шею и вперед, чужие против хищников. Пусть господин император не о крестовых походах думает, а о своем венгерском троне, который у него под задницей шатается и дымит. Сигизмундам именно так и нужно. Обнаглел уже паразитина в конец. Никак не угомонится, не понимая, что задолбал уже давно всех. И в первую очередь курфюрстов. Фанатиков тоже нельзя пока списывать. Гражданской войны только еще не хватало. Свода бока убрать. Любым способом. Нет, не любым. Мученика из него делать ни в коем разе не стоит. Незачем плодить для радикалов святых. Хорошо бы как-то пригасить нимб, да так, чтоб он сам тому поспособствовал. Надо что-то придумать, надо. Князь придумал, конечно же. На то и голова дана, и высшее образование, правда, незаконченное. И не столь хорошее, как у гуса. Но все-таки бухгалтерский учет и аудит — это вам не гуманитарное вяканье, мозги прочищает надежно. Одевшись понеприметнее, молодой человек просто пошатался по городу, посидел в кабаках, поболтал с завсегдатаями, а затем просто дал по серебряхе местным мальчишкам да научил, что и где говорить. «Вот и понеслось!» Вот и поползли сплетни, прямо как в песне Высоцкого. Ходят слухи тут и там, а беззубые старухи их разносят по углам. Правда, в отличие от песни, слухи сами собой никто не разносил. Все хотели денежку, и оную исправно получали. Дня через два в таборе много чего говорили. О том, что все нападения на отдельные отряды гуситов вовсе не случайны. О том, что наверняка есть высокого ранга предатель, которого почти уже нашли. А то и вообще нашли и уже успели повесить. Относительно имени предателя слухи ходили разные. Так что было понятно, что толком никто ничего не знал, но... Но про способ связи через письма с какими-то сверкающими печатями, об этом да, болтали, и много. Вожников уже даже предполагал, что пан Сводобокняс смелится явиться на очередное собрание. Однако просчитался. Замполит пришел в пивную, как ни в чем не бывало. Уселся вместе со всеми за стол, и когда речь зашла о все еще сидевшем в подвале, кто же его без разрешения Жишки теперь выпустит? незадачливом сотнике Ярославе Горжимике неожиданно попросил слова. Прямо так и начал. «Хочу сказать о засадах и о том, кто так или иначе, вольно или невольно, помогает нашим врагам-крестоносцам. Не буду ходить вокруг да около, славные мои товарищи. Есть у меня один молодой человек, немец, который много чего может о ком-то из нас рассказать. Позвать его?» «Конечно, зови, пан Свободок!» Раскатисто прогрохотал усатый канонир. Звали его, кстати, Карл Лещица. «Я считаю, нужно позвать, выслушать», — согласился Прокоп Большой. «Веди своего человека, пан Сводобек». «Он вовсе не мой человек. Чего вы взяли?» Искоса поглядывая на князя, оскорбленно вскинулся замполит. «Скорее, это мой пленник. Он сам все расскажет вам». Пан Свободок распахнул дверь и помахал кому-то рукою. Видать, пленника он велел привести загодя, а вот сейчас... Вожников не поверил своим глазам. Пивную, зыркая по сторонам карими испуганными глазами, медленно вошел его юный аугсбургский приказчик. «Здорово, Бруно!» Вскочив с лавки, князь, не скрывая радости, хлопнул отрока по плечу. «Вот так встреча! Тебя-то каким ветром сюда занесло? А ну, рассказывай!» «Здравствуйте, герр Георг!» Мальчишка шмыгнул носом и улыбнулся. Однако пан Свободок не дал ему договорить, перехватывая инициативу в свои цепкие руки. «Ага, герр Георг! Что вы на это скажете, господин князь? Вы, оказывается, немец!» «Русский!» — усмехнулся Егор. «Но какое-то время жил в Аугсбурге, и этот парень работал у меня приказчиком. А герр Георг — это то же, что пан Жигор, только что по-немецки». «Да вы понимаете, думаю». Князь повернулся к Бруно. «Ну давай, давай, рассказывай, парень. Как Лерба? Как ты оказался здесь?» То, что пан Жигор так легко признал столь подозрительное знакомство, так ни крути, а парень-то был немец и почти ни одного слова по-чешски не знал, несколько охладило пыл замполита, опутанный рассказ мальчишки и вообще сбил с толку. Пока Бруно по просьбе всех присутствующих в подробностях излагал историю своего знакомства с князем, пан Свободок как-то бочком протиснулся к двери и с криком «Я еду пана Жишку встречать!» покинул пивную. Никто за ним не гнался, не подозревал, пока не взял слово Вожников. «Я скажу о засадах. Не просто, а хоть с какими-то доказательствами». В течение 5 минут, не терпевший лишней демагогии князь, доходчиво изложил гусицким старшинам все свои подозрения, весь ход мыслей, кроме социального состава, подвергшихся дерзким нападениям отрядов. «Письма?» — перебил Прокоп Большой. «Да, да, я тоже что-то слыхал про эти письма». «И я?» — подал голос канонир. Сотники тоже кивнули. «Слыхали про то и мы, да весь табор!» Тут же послали на место жительства пана Свободека с обыском. Нашли цветные свечки, перо. А через пару дней выяснилось, что никаких детей, тем паче горячо любимой дочки, у замполита не было и в помине. Правда, и самого переветника уже и след простыл. Никакого Жишку он, естественно, встречать не поехал. Скрылся неизвестно где. Кто-то его вроде бы у крестоносцев немцев видел, а кто-то говорил, будто у английского короля в свите. Да мало ли. Сгинул куда-то, и черт с ним. Вернувшийся из Праги Жишка привез Егору приглашение от профессора, и князь засобирался в путь. Компанию ему составили оправданный вчистую пан Ярослав со своими воинами, охрана и юный приказчик Бруно, моливший Господа и всех святых за такое счастье. Именно в Прагу и пришло русское войско с тяжелой и легкой татарской конницей, с пушками, с ватажной броненосной пехотой, по местным традициям вмиг обзаведшейся вагенбургами. Кованная поступь русских ратников эхом отдавалась по всей Праге. Именно русским, как лицам незаинтересованным, было доверено охранять съезд курфюрстов, на который явились почти все, исключая, естественно, мало теперь кем и признаваемого императора Сигизмунда. Многие из светских князей, кстати, уже вовсю реформировали церковь, за что признавались еретиками. В Германии назревала война, ни на кой черт князю Георгию не нужная. Он так и выразился на заседании, что ничего подобного не допустит, а потом чуть тише предложил, мол, чья земля, того и вера. Тихо это сказал, да те, кто нужно, услышали. Некоторые обрадовались, некоторые не очень. А новоявленный брандербургский курфюрст, он же бургграф Нюрнбергский, носатый Фридрих Гогенцоллер ходил гоголем. Еще бы! Под свое курфюршество он выпросил у князя Руси немало золотишка и серебра, да еще и войска в придачу, чтоб брандербуржцы не слишком-то кочевряжились. Взамен же Егор, сама доброта, попросил малое, с чем и выступил Фридрих на последнем заседании совета, предложив избрать эрцгерцога Георга ливонским курфюрстом. Благоприятный исход голосования был князем проплачен заранее, как и последующий в ратуше банкет, на котором блистал любитель танцев и музыки король Вацлав. А приглашенный магистр Гус не произносил никаких проповедей, а спокойно пил пиво в компании трех архиепископов. Та еще была картина. Куда там Дали, главный еретик, мирно беседующий с прилатами. А что уж тут скажешь? Сами все решили. Чья земля, того и вера. Князь Егор, правда, этому кредитами поспособствовал и сабелькой побряцал, чего уж. Одного вида русского войска прилаты испугались не на шутку. Хрипящие кони, здоровенные один к одному молодцы в кованных новгородских латах, из огнестрелов, ручницы, кулеврины, гаковницы, пушки на колесных лафетах, литые. Ядрами можно стрелять, а можно и картечью. Любая рыцарская атака медным тазом накроется. То, что Жишка на рыцари с холма, груженные каменьями, вазы пускал, вчерашний день. Глупенькая детская придумка. Какие тут вазы, какие каменья? Один залп, и рыцарство в Европе закончилось. Приехавшего вместе с войском ордынского финансиста Карима Заурбека, Вожников отослал с надежной охраной в Аугсбург, к Фугеру, налаживать дело с ассигнациями. Заурбек, кстати, уже успел к тому времени скупить почти все векселя итальянских банков. Так что просьба явившегося незадолго до окончания съезда курфюрстов легата Поджо Брачолини упала на благодатную и подготовленную почву. Избрание нового папы богатые русские тоже профинансировали. Причем Егор не забыл про давнего всех пап-вражину, неаполитанского короля, которому отправил тщательно законспирированное посольство. Потому что, ежели вздумается папе, кто бы он ни был, взбрыкнуть, так его пинком из Рима живенько, никто заступаться не будет. Оказавшийся в полной изоляции Сигизмунд, потеряв половину войска, подался домой, в Венгрию, подавлять многочисленные бунты неверных вассалов. Собор в Констанце, едва не казнивший Гуса и князя Егора, между тем продолжил свою работу, полностью сосредоточившись на преодолении великой схизмы. Явились туда и все курфюрсты, включая новоявленных, Фридриха и Егора. Первым делом собор низложил, наконец, всех трех пап — Григория, Бенедикта и разбойника Иоанна XXIII. А затем, интригами под Джабрачеллини и веским словом русского князя, избрал таки незлобивого кардинала Адонна Колонну папой Мартином. Схизма в Европе закончилась, а гуситские войны, слава богу, так толком и не начались. Крестовые походы как-то сами собой прекратились, а собачиться друг с другом гуситам не дали сам Ян Гус, король Вацлав и русский великий князь Георгий, курфюрст Ливонии. И самое главное, как-то вроде бы само по себе получилось, что главный человек, организовавший все вышеизложенное, князь Егор, не остался в накладе, получив за все свои труды корону императора Священной Римской империи, кое его при всеобщем одобрении послушно короновал приехавший в Констанц папа Мартин V. А попробовали бы не дать... Живо тогда бы узнали, что такое экономическая блокада, галопирующая инфляция и нехватка монеты. Это не говоря уже о войске, которое и без всякой блокады следовало уважать и бояться. Венгерский бродяга Сигизмунд был низложен заочно. Кстати, особой злобы князь Егор к нему вовсе не испытывал. Ежели бы не эта одиозная и надоевшая всем до печенок личность, так еще неизвестно, как долго пришлось бы бороться за власть над имперскими землями. Да, и с курфюрстами все как-то очень удобно устроилось. Четверо католиков, трое протестантов и один православный, князь Георгий Заозерский Вожников. Еще бы, конечно, хорошо мусульман к этому делу привлечь. К примеру, юную ордынскую царицу Айгиль Великую. Жаль, что она женщина. Люди не поймут, феминизма нету. А так бы... Айгиль, девчонка красивая, умная, не такая, конечно, умная, как родная княгинюшка Елена, хотя тут можно поспорить. «О чем задумались, ваше императорское величество?» — хрюкнул носом Фридрих, давно уже пытавшийся выпить с князем на брудершафт. «О девчонках?» — не скрывая, признался князь. Брандербургский марграф обрадовался. «О, да мы их сейчас позовем. Я тут одну корчму знаю. Да я не про тех девчонок!» — отмахнулся новоявленный император. «В смысле, не про то, что ты подумал?» «Подумал-подумал, ведь так?» «О, как вы проницательны, ваши... Да брось ты, фриц! Будь проще, и люди к тебе потянутся. Мы разве не на «ты» с тобою?» «Вроде нет. Так давай выпьем, чтоб на «ты». С превеликой охотой и радостью!» Поднимая кубок, радостно завопил марграф. Выпив и облобызав новоиспеченного братца, Вожников сплюнул на пол и осоловело, пили-то уже часов шесть подряд. Оглядел стол. «Чего-то я не понял. А где весь народ-то?» «Гус пиво больше любит, а тут вино», — рассеянно пояснил Гогенцоллер. «Святоши наши еще раньше его ушли. Мол, так пьянствовать церковным особам невместно. А что, совсем не пьют, что ли?» Князь удивленно моргнул и подставил слуге опустевший кубок. Марграф ухмыльнулся и махнул рукой. «Да хлещут, как лошади! Только тебя вот покуда стесняются!» «Это не зря!» «Вот и я говорю, зря! Выпьем!» «Да уж смотреть не будем!» «За нас! Слышь, фриц, такое дело! Ты ведь у нас теперь брандербуржец! С пиратами, ганзейцам поможешь, ежели что?» «А!» Треснув кубком о стол, раскатисто захохотал Фридрих. «Да ганзейцы сами пираты! «Раньше да, а сейчас нет». Вожников наставительно помахал серебряной двузубой вилкой. «Невыгодно им это теперь. Торговля выгодней. Так поможешь?» «Угу. А я из Ливонии навалюсь. Мы от этих пиратов только мокрое место оставим». Все получилось. И даже более того. Все, задуманное князем, его мудрой супругой и новгородским владыкою Симеоном, осуществилось быстро и относительно малой кровью. В Чехии и многих германских землях возникла новая церковь. Король Вацлав, мужчина пусть не особо решительный, но вовсе не глупый, под радостный гул, возбужденный азартом деления монастырских земель, сильно ограничил барщину, да и все права феодалов, опираясь ныне не только на бюргеров, но и на зажиточных крестьян. Профессор Гус возглавил сейм, в который малой фракции вошли и некоторые табориты, социальная база которых таяла на глазах. Прекратились крестовые походы, многие крестьяне, бросая войско радикалов, разбрелись по своим домам, и лишь наиболее упертые, бешеные гуситы еще палили панские замки по дальним окраинам. Впрочем, их действия большинство чехов уже считали обычным разбоем, а не борьбой за лучшую жизнь. Ян Жишко подхватил какую-то хворь. Прокопу Большому предложили паству и церковь где-то близ Будеевиц. Думал бывший священник недолго и согласился с радостью. Все казалось прекрасным. Казалось. В развивающемся красном плаще князь стоял на развилке, и буйный ветер трепал его шевелюру, гнул к земле высокую траву, вербы и клены, гнал по низкому осеннему небу плотные серые облака. Здесь, у мрачного, покрытого густым еловым лесом холма, дорога разделялась надвое. Одна повертка уходила на север, Гливице, и дальше. На Краков. Другая сворачивала на юг, венгерскую пушту. Егор возвращался домой в сопровождении небольшой дружины. Войско пришлось оставить в империи, помочь брандербургскому курфюрсту Фрицу, да присмотреть за Сигизмундом. Вдруг да объявится. Маловероятно, конечно. У бывшего императора нынче хватало дел в Венгрии. Но все могло быть, так что лучше уж перестраховаться. Ливонский курфюрст и новоиспеченный правитель Священной Римской империи князь Егор задумчиво смотрел на север, где на лесной дорожке, идущей по склону холма, появился вдруг скачущий во весь опор всадник на хрипящей лошади, покатые бока которой уже исходили пеной. «Князь!» Спешившись, всадник звякнул кольчугой, пробитой во многих местах, и, обернувшись, показал рукою. «Там войско, князь! Больше, чем наше! Куда больше!» «Вот как! Войско!» Вожников скривил губы. «И чье же?» «Рыцари!» «Так ведь я нынче курфюрст, мало того, император!» «Княже, мои соглядатые предупредили! Это по твою душу. Прошу тебя, верь!» «Поедем на юг», — предложил воевода. «Вдоль Вислы реки, через пушту, а затем повернем. Чему лишний риск?» «Пусть так», — подумав, Егор махнул рукой и поворотил коня. «Други мои, едем югом!» Обогнув стороною широкий, подернутый сероватой зыбью разлив, императорская дружина форсировала вброд Вислу и выбралась на пологий холм, поросший пожухлой осенней травою. На холме дожидались враги, и было их великое множество. Рыцари в тускло сверкающих латах, венгерские гусары в разноцветных ментиках и гусиных перьях, шотландские наемники в голубых шапках, кнехты. И пушки, пушки, пушки. Выставленные вперед войска орудия, малокалиберные гаковницы, тарасницы средних размеров, кулеврины и великие пушки злобно щерились жерлами, а пушкари уже держали наготове дымящиеся фитили, ожидая лишь приказа. И такой приказ последовал. Невысокого росточка хмырь в желтой, расшитый черными имперскими орлами мантии, торжествующе ухмыляясь, взмахнул рукой. Изрыгая пламя и дым, послушно рявкнули пушки. «Ложись!» — спрыгивая с коня, закричал князь. Уже не чувствуя, как куски разящего свинца, пробив латы, достали сердце. «Господи, Боже ты мой!» Проснувшись в холодном поту, Егор схватился за грудь. «И привидится же!» «Впрочем, это хорошо, что привиделось!» В мутно-сером небе уже брезжили алые потуги рассвета. Моросил мелкий дождь. Впрочем, поднялся ветер, и сквозь разорванные облака уже кое-где голубело небо. Так что можно было надеяться. Трубач проиграл подъем, и верная дружина, свернув шатры, потянулась за своим князем. Долгое время дорога шла лесом, затем зигзагами, спустившись с холма, потянулась широким лугом, с тернею и пожнею. Потом вновь забралась на холм и разделилась надвое. «Там, на севере, Глевица и Краков», — пояснил проводник, молодой веснушчатый парень из местных крестьян. «А на юге — Венгрия». «А Висла где?» — сквозь зубы спросил Егор. «Тут, недалече». Покусывая губу, князь подозвал воеводу, крепкого, уверенного в себе мужичка из бывших ватажников Никиты Купивенек. Бывший разбойник и один из самых верных друзей Егора Никита нынче исполнял важную должность в Новгороде, заодно и приглядывая за Зазюрьем по личной просьбе княгини Елены. «Что, разведчики, не появились?» Сдвинув на затылок шелом, воевода подогнал коня, останавливаясь рядом с князем. «Должны были объявиться уже. Да вон они скачут». На этот раз не как во сне. Всадников было двое. Один гнал коня с севера, другой с юга. Затем, что скакал с севера, спотыкаясь, бежал привязанный на аркане пленник, молодой босоногий кнехт. Оба витязя подъехали одновременно. Одновременно спешились. «Ну?» — грозно нахмурился князь. «Вижу, новости у вас невеселые. Говори ты!» Он махнул рукой тому, что прискакал с юга. «Беда, княже! Войско с пушками! Не столь велико, одначе числом в десятеро против нас будет. Ведет его сам король Жигемонт». «Угу, Жигемонт!» Задумчиво покивал Вожников. «Сигизмунд, значит. Ну вот и встретились. Хотя чего мне с этим отщепенцем встречаться? Воинов своих верных зазря под пушками положить». «Что с севера?» «Тоже войско, князь», — звякнув кольчугою, поклонился воин. «Рыцари, их примерно столько же, в десятеро больше нашего». «Я вижу, у тебя пленник. Послушаем, что он скажет». «Эй!» Перейдя на немецкую речь, Егор сурово взглянул на кнехта. «Ничего не бойся и говори. Ты вообще знаешь, кто я?» «Нет». Он вовсе не выглядел таким уж запуганным. Этот молодой, лет 16, кнехт с холодными глазами убийцы. Юное лицо с белесым шрамом на лбу, спутанные падающие на лоб волосы. И взгляд молодого голодного волка. Князь скосил глаза. «Он что босиком-то?» Так почти у шатра взял. Довольно щурясь, доложил дружинник. Молодец. Похвалив воина, князь приосанился и вновь повернулся к пленному. Я, курфюрст Ливонии и повелитель всех имперских земель, к тому же еще и русский великий князь, эрцгерцог. Как смел ты воевать против меня, червь? Услыхав такое, кнехт почему-то сразу поверил княжьим словам. Видать, что-то подобное слышал. А вот теперь и увидел воочию самого грозного венценосца. «О, благородный господин! Ваше Величество! Я лишь военный слуга и делаю то, что прикажет мне мой господин и наш командир». «А кто ваш командир?» «И зовут его Голландец». Князь даже в ладоши хлопнул. «Опа! Голландец? Не старый ли это мой дружок? Он что же, имперский рыцарь? Барон? О, нет, просто наемник. Король Зигмунд так и не дал ему титула. Может быть, не успел? Ага, не успел, как же! А как его зовут, твоего славного командира? Случайно не Ван дер Вельде? Нет, Ван Эйк. Антониус Ван Эйк. Ах, Ван Эйк. Его папашка, стало быть, все-таки был пиратом. Посмеявшись, Егор ненадолго задумался и, обернувшись, махнул рукой слугам. «Белого коня мне! Мантию! Корону! Да и еще меч! Тот самый, что подарил Вацлав!» Произошедшие с князем превращения произвели неизгладимое впечатление на юного пленника. Узрев, наконец, истинное обличие императора, кнехт повалился на колени со слезами в глазах, вытянув руки. «О, великий господин мой! Большая честь для меня принять смерть под вашим благородным клинком!» «Со смертью мы, пожалуй, погодим. Ты, парень, мне еще послужишь». Князь спешился, погладив по крупу подведенного белого жеребца. Потом потребовал перо и бумагу, что-то быстро написал, не скрывая ехидной усмешки, самолично привесил грамоте золотую имперскую печать с черным орлом, распластавшим крылья. Еще раз усмехнулся и вдруг подмигнул пленнику. «Эй, кто-нибудь! Дайте ему башмаки и коня! Моя личная стража со мной, в лучших плащах, парадных латах. Но стражей-то всего дюжина, княже!» Недоуменно моргнул воевода. «Вы полагаете, этого хватит?» «Вполне, да. Там два арабчонка подаренных. Совсем про них забыл. Их тоже приодеть. Пусть сзади идут, мантию держат. Ну? Ты готов, кнехт? Да, звать-то тебя как? Генрих? Ну что, Генрих, едем?» Такой вот процессии и поехали, никуда не спеша. Тем более и дождь уже кончился, и проглянувшее солнышко блеснуло в императорской золотой короне. Впереди, постоянно оборачиваясь и еще не до конца веря своему счастью, а служить императору — это, несомненно, счастье, ехал юный кнехт Генрих, за ним сам князь Георг при всех регалиях, его длинную, не спадающую с крупа коня мантию, подбитую горностаем, гордо несли два арабчонка, подарок секретаря папской курии достопочтенного сеньора Поджо Брачолини. За арабчонками ехал глашатай, затейливо расшитый Котти Герольда. Ну и за ним в сияющих аугсбургских латах и с золочеными секирами на плечах красовалась личная гвардия императора. Они остановились на поляне, не доезжая до разбитых шатров шагов 200. По знаку князя глашатай протрубил в рог. «Ну, скачи!» — крикнул Егор кнехту. «Зови своего командира! Да скажи, пусть поторапливается! Негоже мне его ждать!» томительном ожидании Вожников достал из поясной сумки письмо от любимой супруги. «А еще, о венценосный муж мой, хочу сказать, что часто вспоминаю наши с тобой забавы, как мы валялись, бывало, на сене, а то и где-то еще, и как-то дворовый мальчишка нас углядел, а ты смеялся. Помню губы твои, глаза и руки, ласковые и нежные, как ты гладил меня по спине, прижимая, как целовал грудь мою. Соскучилась я по тебе очень сильно, как и сынок наш, Мишенька, с которым тоже все хорошо милостью Божьей. Очень рада известию о том, что скоро ты будешь дома. Не забыл ли ты просьбишку мою о синей шелковой мантии с золотистым подбоем и про платье оксамитовое? Надеюсь, что помнишь. Да, еще бы хорошо, чтобы ты гребень самоцветами серебряный с золотой поливою привез, а то посадника Василия Есипова дочка, змея, исхвасталась уж совсем. У нее такой гребень есть, а ни у кого более. За сим остаюсь. Супруга твоя венчанная, или как ты привык, чтобы я писала, люблю, жду, Лена». «Люблю, жду, Лена», глядя на подъезжающих воинов, негромко повторил князь. Голландца он узнал сразу, сомнений не оставалось никаких. Исхудавшее лицо с рыжеватой, шкиперской убородкой, в левом ухе золотом пылала серьга. Вандервельде ван Эйк, похоже, не совсем четко себе представлял, что сейчас делать, чувствуя в сложившейся ситуации какой-то подвох. С одной стороны, конечно, было сильное желание выхватить сейчас меч да махнуть рукой рыцарям, но... Опытный пройдоха ван Эйк понимал, что бывают такие дела, в которых никогда торопиться не следует. «Рыцарь ван Эйк!» — улыбаясь, поднял глаза Егор. «Ах, еще не рыцарь! Как же так?» «Да вот так как-то случилось!» Голландец уязвленно скривился. Глаза его сверкнули таким бешенством, что, будь на месте Вожникова кто-то другой, так верно решился бы уже на самую кровавую битву. «Вы славный воин Антониус!» Покачав головой, князь поправил на голове императорскую корону и выхватил из ножен меч. Голландец резко попятился, его воины вскинули арбалеты и копья. «На колени, достойнейший воин ван Эйк!» грозно произнес Вожников. «Иль ты не знаешь, кто я такой ныне?» Горевшее в глазах пирата бешенство тут же сменилось удивлением, а затем и надеждой, быстро перешедшей в бурную радость, когда на плечо рыцаря удачи опустился тяжелый императорский меч. «Жалую тебя званием имперского рыцаря, славный ван Эйк!» Князь торжественно сдвинул брови. «Более того, барона! Вот патент!» Он протянул колено преклоненному рыцарю грамоту с золотой имперской печатью. «Я ведь не только император, но и ливонский курфюрст и великий князь Руси. Вот тебе земли, владей! Ну разверни же, читай!» «Харагл озеро», волнуясь, по слогам прочитал голландец. «Это где это?» «Да не так уж и далеко. От Питера примерно 300 верст», — отмахнулся князь. «Места там хорошие, первозданные. Леса, да и вообще природа. Охота, рыбалка. При нужде можно и пилораму поставить». «Пила... ой...» «А можешь и вовсе там не показываться. Наймешь мажордома верного человека, и никаких проблем. Только деньги оброчные получай. Вексельным переводом. С фугером в Аугсбурге договоришься, скажешь, что от меня». «Ну все?» Прервав сам себя, Вожников хлопнул в ладоши. Главный барон Гер Антониус ван Эйк фон Харагл Озерный. Там чуть южнее бродит пресловутый Сигизмунд, самозванец и низвергнутый император. Так вот, пойди, мой верный барон, и разбей его к дьяволу. Предупреждаю, у него пушки. У нас тоже пушки есть, мой император. Получив задание от своего сюзерена, новоиспеченный имперский барон тотчас же вскочил в седло и махнул рукой трубачам. «Играйте подход! Седлайте коней! Выступаем! Слава великому императору! Слава!» Заржали лошади, затрубили трубы. Бряцая оружием, войско барона фон Харагл Озерного быстрой стальной змеей потянулось к лесу. «Ну, вот как-то так», — потерев руки, князь подмигнул гвардии. «Пущай бьются, а нам с ним некогда. У нас чай и свои дела есть. Чай домой едем». Заждалась жена любимая, извелась совсем, в каждом письме пишет. «Не надобно, мол, и подарков, сам приезжай. Люблю, жду, Лена». Любит все-таки. Ждет. Лязгнул вложенный в ножны меч. Колыхнулась горностаевая мантия. В тяжелой императорской короне золотом отразилось солнце.